Пролог. Сейчас, сейчас, где же ты? Я же видела. Черт, холодно. Отстукивая зубами дробь, бормотала, находясь в поисках чего-нибудь, за что можно зацепиться. Ага. Обнаруженный мной кусок, кажется, щита вполне сойдет, чтобы продержаться до появления спасателей. Как я вдруг из своей мягкой кроватки очутилась в открытом море? Я старалась не думать. «Ты куда, мое?» — рявкнула, увидев подплывающего к щиту бородатого мужика. «Я его первая нашла, ищи себе другой!» — ответил этот гад, продолжая плыть к моему спасательному кругу. «Ах ты, сын собаки!» — взвелась я, рванув наперерез. И откуда только силы взялись? И длинный подол платья вдруг перестал мешать. «Ну нет, мое!» В два грибка я оказалась за спиной этого гориллы. Мужчина уже подмял под себя мой щит, и мне ничего другого не оставалось, как вцепиться в его огромную шею и повиснуть, словно обезьянка. «Слезь с меня! Утонем оба!» — прорычал мужчина, пытаясь скинуть меня со своей шеи. «Ага, сейчас!» Обвив ногами его торс, я вцепилась еще сильнее. «Ищи себе другой щит, этот мой!» «Отпусти!» «И держись за него!» Снова попытался стащить меня этот бородач, но я вцепилась крепко. «Да ты ненормальная! То сидела, как немощь бледная, слова сказать боялась, то, как дикая кошка кидаешься!» «Сам такой!» — схлипнула, чувствуя, что от холода руки стали разжиматься, нос же в челюсти все же процедила. «Сказала! Мой щит!» «Иди сюда!» «Да не отпущу, сейчас драккар подплывет», — уже тише произнес мужчина. Услышала я это, проваливаясь в туманную пелену забытья.